Несмотря на явное нежелание, лягушкоиды соглашаются. Что заставило их принять задание, мне пока не ясно, но одно могу сказать точно. Энтузиазм их не переполняет. Среди них есть не только взрослые, но и женщины с детьми. Разобравшись в ситуации, я решаю, что достаточно понаблюдал. Пора заканчивать с этой разведкой. Возвращаясь в безлюдную часть замка, я мысленно связываюсь со Светкой. «Передай Портоклу, чтобы он вытащил меня отсюда». «Откуда отсюда?» – переспрашивает Светка. «Он в курсе». Без лишних вопросов она мчится к Портоклу. Через пару минут я перемещаюсь через портальный камень обратно во двор Невинского замка. Интересная прогулочка, скажем так. Я, конечно, везучий, но вряд ли мне повезло наткнуться сразу на всех наемников. Гагер, скорее всего, решил не ограничиваться одной или двумя стаями. На этот раз он отправит на меня целые тучи банд. Поток наемников уже вовсю кипит, как раскаленный котел, и, кажется, выливаться он будет долго и обильно. Первым делом зову студня. Без лишних предисловий и размусоливания сразу перехожу к сути. Нам нужно срочно установить скрытые камеры на городском кладбище. Если их там еще нет, конечно, а это вряд ли. Раскидай их плотно, чтобы ни один угол не остался без наблюдения. Сделаем, шеф. И еще одно. Найди ближайшие болота. На южной стороне их должно быть полно. Там тоже расставь камеры, создавая плотный завес. Скорее всего, к нам скоро нагрянут гости. Студень кивает. Как настоящий солдат, без лишних слов он отправляется выполнять задание, а я решаю присоединиться к группе, которая займется установкой камер на кладбище. Прибыв на место, я осматриваю мрачные окрестности, тянущиеся в тумане могилы и покосившиеся кресты. Не тратя времени, активирую одного легионера-некроманта. Его образ в костяном доспехе вспыхивает в моем разуме, и я отдаю приказ. Подними всех мертвецов, не поднимая. Это как вообще, офигевает некромант. Пусть она остается в земле. Некромант хмурится. Это лишь потратит твои силы, и как бы бессмысленно. Нежить будет оттягивать энергию. Нам нужно всего несколько дней. Этого достаточно. Некромант подчиняется, и я чувствую, как под землей начинает медленно просыпаться скрытая армия. Работа завершена, и я направляюсь обратно в Невский замок. Сразу вызываю десяток гвардейцев-физиков. На уме у меня следующий этап подготовки, и времени на раскачку нет. Начинаю усиливать их биоструктуры. Процесс этот не из легких, магически и энергетически он крайне затратен. Но я давно хотел довести свою геноманскую методику до совершенства. На женах уже отработал, теперь настал черед гвардии. Сегодня усилим десяток, завтра еще десяток, прикидываю я, составляя в голове график. Каждый усиленный маг – это еще один кирпич в укреплении моего рода. Тем более, что этот ресурс уже есть. Просто происходит небольшой апгрейд. Следующим утром успеваю толком насладиться первым глотком кофе, как в кабинет врывается студень. Лицо у него мрачное, как у человека, которому только что напомнили о налогах. За ним летит Светка, у жены глаза горят, наоборот, возбуждением, голос чуть сбивчивый. Какие-то хрены высадились в лесу. Я поднимаю бровь. Кто такие? Камеры показали. Это банда наемников, отвечает студень. Какие-то оборванцы, бывшие матросы-физики. Похоже, Гагер выплюнул их к нам из записа. Эту группу я как раз и не застал вместе с некромантами и лягушкоидами. Гагер точно решил затопить Невинск потоком наемников. Справимся, легкая прогулка для Лидзора с небольшим отрядом, добавляет он уверенно. Отдаю распоряжение и продолжаю заниматься делами. Через пару часов Светка снова влетает, на этот раз с широкой улыбкой, в которой больше веселья, чем волнения. Некроманты высадились, сообщает она с таким энтузиазмом, будто объявляет начало вечернего бала. Их засекли на погосте, кажется, они что-то пытаются наколдовать. Я удивляюсь. Светка, ты что, из пункта наблюдения не отходишь? Ага, кивает она, довольная, как кошка, которую только что погладили. Поняла, что самое интересное только начинается. Она права. Сегодня будет жарко. Я направляюсь в наблюдательный пункт, где на экранах отображается видеонаблюдение со всех камер города. Все самое интересное здесь. Где кладбищенское? Спрашиваю дежурного. Вот, шеф, выводит на выпуклый экран. Останавливаюсь перед ним, внимательно вглядываясь в картинку. Светка плетется следом, не собираясь упускать ничего интересного. А вскоре к нам присоединяется и тигрица красивая. Видимо, тигрица проходила мимо. Но запах веселья, он же притягивает. На экране, Пятерка тех самых некромантов, сейчас бродящих по кладбищу. Сняв шлемы, они явно пытаются поднять нежить, но у них, мягко говоря, не клеится. Земля неохотно подергивается, но мертвые остаются на своих местах, словно кто-то включил режим «не беспокоить». Лица некромантов становятся все более растерянными. Они явно не понимают, почему их заклинания работают как попало, и выглядит так, будто сейчас начнут звать их поддержку потустороннего мира. Я с легкой усмешкой замечаю: ну, держитесь, сейчас будет экшен. Моя аудитория в лице Светки и красиво и синхронно хмыкает. Мне не нужно сосредотачиваться или активировать заклятие. Нежить, которую я заранее поднял и оставил в земле, сама реагирует на попытки чужаков ее потревожить. Из могил начинают выползать массивные, зловещие зомби и их искаженные тела, покрытые обрывками гниющей плоти и земли, с трудом, но неотвратимо поднимаются на поверхность. Некроманты смотрят на это с удовлетворением, искренне считая, что наконец достигли успеха. Один из них, правда, недоуменно замечает: как-то это странно вышло. Да, с замешкой, отмахиваются остальные, но главное, что работает. И слава смерти, а то где бы рядом мы еще погост нашли. Воодушевившись, они поворачиваются к нежити и начинают раздавать команды: идите в Невский замок, уничтожьте всех, никого не жалеть. Зомби начинают двигаться, но вовсе не в сторону замка. Вместо этого они внезапно бросаются на самих некромантов. В мгновение ока мертвецы хватают своих создателей за головы и начинают их пожирать. Некроманты кричат от ужаса, не понимая, что происходит. В диспетчерской Светка и красивая в изумлении смотрит на экран. «Даня, а почему нежить грызет этих уродов?» — ошеломленно спрашивает блондина. Я ухмыляюсь, довольный зрелищем. «Все просто. Эту нежить я поднял еще раньше. Она была активной, но оставалась в могилах. Некроманты сами попались в ловушку, думая, что управляют ею». Светка прыскает от смеха, откровенно злорадного, глаза ее горят от веселья. «Знаешь, Даня», — произносит она, все еще усмехаясь, — «раньше я бы ни за что не позволила себе смеяться над таким. Меня же воспитывали в нормальной семье, с французскими гувернантками. Мама всегда учила быть чопорной барыней, сдержанной, почти фарфоровой. Но с тобой...» — она делает паузу, взгляд становится более искренним — «с тобой я заразилась чем-то настоящим, весельем. Нет, даже мстительным весельем. И знаешь, мне это нравится». Я ухмыляюсь. «То ли еще будет, Светка. Лягушкоиды ведь вот-вот подтянутся, и кушать их будут уже не зомби». Рядом тигрица красивая начинает предвкушающе бить хвостом себя по бокам. Что такое? Неравнодушна к амфибийным закускам? Возможно, ее тоже воспитывали французские гувернантки. Нежить застала некромантов врасплох, и расправа над ними оказалась быстрой. Когда оперативный отряд прибыл на место, зомби уже сделали свое дело. Им оставалось только убрать остатки хаоса и дождаться, пока нежить, словно по команде, вернется обратно в свои могилы. Вернувшись в кабинет и дождавшись студня, я поручаю ему усилить сканирование болот. Лягушкоиды вот-вот должны появиться. У меня есть подозрение, что Гагер отправляет наемников партиями с разными временными интервалами, и они движутся с разной скоростью. Скоро мои догадки подтверждаются. Спустя некоторое время приходит донесение. Лягушкоиды действительно появились, но их поведение оказывается совершенно неожиданным. Вместо подготовки к атаке или диверсии они начинают обустраиваться прямо на болотах. Строят шалаши, охотятся на местную дичь, похоже, совершенно не собираются уходить. Такой поворот интригует. Я решаю навестить их лично. С собой беру Светку, она всегда готова к приключениям и точно не откажется. Мы вылетаем на Буране с экипажем, направляясь к болотам. По пути наш маршрут пересекается с санями Лидзора, остановившимися посреди заснеженного леса. Мы летим прямо над ними, и картина внизу действительно удивительная. В стороне пасутся белые мишки, а в самих санях, укрытая покрывалом, лежит ногая кострица, уютно устроившись на руке мирно спящего Лидзора. Светка сначала офигевает, а потом оборачивается ко мне с умоляющим взглядом. «Даня, можно?» Я хмыкаю. «Ладно, давай». Не дождавшись второго приглашения, Светка тут же высовывается из люка, радостно машет рукой вниз. «Привет, наставница». Кострица вздрагивает, вскидывает голову и, мгновенно залившись румянцем, ныряет под покрывало, словно надеясь провалиться сквозь землю. Ее движения резкие, как у застигнутой врасплох кошуи, а пальцы судорожно натягивают ткань на себя. Лидзор просыпается, сонно моргает. Он протирает глаза, потягивается, и его взгляд тут же падает на скрывающуюся подругу. На его лице расцветает широкая ухмылка. Не разобравшись в ситуации, он раздражается своим оглушительным смехом. Хо-хо-хо. Смех звучит громко, отрывисто, эхом расходясь по заснеженному. Но радость его длится недолго. Кострица, выглянув из-под своего укрытия, резко пинает его в бок. Удар оказывается настолько внезапным, что Лидзор тут же захлебывается смехом и, не удержавшись, вылетает с саней прямо в сугроб. Светка, довольная произведенным эффектом, захлопывает люк и возвращается внутрь Бурана, сияя широкой улыбкой. «Поздоровалась», — заявляет она, усаживаясь на место. «Перед тем, как улететь, я все же решаю оставить Лидзору напутствие. Слушай, одиннадцатипалый, будь начеку. Здесь рядом лягушкоиды. Если понадобится, позову на подмогу. Добежишь за минуту». Из сугроба раздается бодрый отклик по мысли речи. «Хо-хо, понял, граф. Решаю больше его не отвлекать. Если что, Лидзор действительно успеет вовремя. А наш Буран устремляется дальше», рассекая холодный воздух по пути к болотам. Буран мягко приземляется у шалашей лягушкоидов. Светка, рептилоиды, экипаж телохранителей, вся моя разношерстная компания быстро выгружается. Я выпрыгиваю с женой, оглядывая болотистый пейзаж, который явно не войдет в список курортов. Шум нашего прибытия привлекает внимание местных. Лягушкоиды выходят из своих шалашей, поглядывают хмуро, но, что приятно, без явной агрессии. Один из них, явно вожак, подходит прыжками, с каждым шагом брызгая грязью. «Вы чего пришли на нашу землю?» Бесконечно растягивает он слова, будто у него все время мира. Спокойно возражаю. «Вообще-то это моя земля, уважаемый, мое графство. Я, граф Данила Вещий Филинов, по совместительству конунг Тверини, а вы тут гости незваные. И, судя по всему, я уже знаю, зачем вы здесь. Вас наняли, чтобы напасть на меня и устранить». Вожак пожимает плечами, будто я только что сказал очевидную банальность. «Ну да, наняли. И что?» Я невольно хмыкаю. «Тогда почему не нападаете? Вместо этого шалаши стройте». Лягушкоид оглядывается на своих соплеменников. На мгновение кажется, что он сам удивляется ситуации. Потом отвечает, лениво потягиваясь. «А зачем? Здесь болота хорошие. Даже в мороз не замерзают. И мухи есть. Много. Тоже не мерзнут. Нам нравится. Зачем куда-то идти, если и тут хорошо?» Теперь уже я смотрю на него с нескрываемым удивлением. «То есть вы хотите остаться здесь жить?» Он энергично кивает. «Да. Здесь замечательные болота. Куча плотных трясин, мух море. Тепло под трясиной. Нам тут хорошо». Я усмехаюсь, ситуация начинает меня забавлять. «А как насчет вашего контракта с мутантами Гагера?» Вожак фыркает с явным раздражением. «Да пошли они, мы рвем контракт. На этот раз я не удерживаюсь и смеюсь вслух. Ну хорошо, но вы все еще на моей земле. Жить здесь без моего разрешения не получится». Лягушкоид снова пожимает плечами, глядя на меня так, будто ничего проще в жизни не слышал. «Ну так дайте нам разрешение». Я качаю головой, все еще посмеиваясь. «Простота, ваш талант, но просто так не дам», задумчиво смотрю на лягушкоидов. «Там ведь хватает и детей, и женщин, все в одежде и обуви, сделанные из болотных трав. Это не банда, это переселенцы. Какие из них убийцы? Подручные Гагера явно же берут всех без разбора. Как тебя зовут?» «Ажап, Ажап, если вы поклянетесь в верности, будете защищать это болото, соблюдать мои законы, не трогать моих подданных и никогда, слышите, никогда не пойдете на войну против меня, то, может быть, договоримся». Вожак почесывает затылок, думает секунду, а потом отвечает с явным безразличием. «Нам все равно, мы никого не трогаем, нам только мух давай». «Ладно, клянемся. Я решаю добавить последние условия, уже ради своего удовольствия. Если понадобится, я призову вас и вы будете защищать мои земли». Он хитро улыбается. «Мы согласны защищать болото, и все, что рядом». Я хмыкаю. «Тогда на колени. Принимайте клятву верности». Лягушкоиды один за другим становятся на колени, клянясь в верности. Картина фантасмагорическая, но, что ж, мой рот расширяется. «Даже за счет болот. Друзья Мазаки, с Новым годом! С праздником вас и ваших близких!» Глава 4. Где-то в Междумирье. Что там с наемниками? Голос лорда Гагера, холодный и ровный, рассекает тишину. Мутант-полукровка склоняется в поклоне, тяжело сглатывая. Его дыхание сбивается,

и мы бы уже до болот добрались, упустив встречу. Я пускаю ментальный щуп дальше, сканируя окружающее пространство. Ага, вот они, мои гвардейцы гонят кого-то вниз по тропе. Значит, охота удалась. Сверху на противников давит буран, а с флангов их поджимают тавры вместе с гвардейцами. Вот гонимые и были вынуждены снизиться и бежать по лесу. Скоро из кустов начинают показываться перья грифонов и загнутые клювы. Что происходит? Удивленно спрашивает лорд Радхархар, вытягивая шею, чтобы лучше разглядеть происходящее. Похоже, незваные гости, замечаю я, наблюдая, как группа из десятка всадников на грифонах выбегает из леса прямо на дорогу. Они были вынуждены спешиться, чтобы пробраться по узким тропам, и теперь оказались прямо перед нашим кортежем. Бронемобили тут же окружают их, а с крыш раздаются предупредительные выстрелы. Всадники, полудраусы с кривленными фигурами и вытянутыми ушами, мгновенно поднимают руки за головы и опускаются на колени. Лорд Зар, опустив окно, внимательно изучает пленников. Так, медленно произносит он, это же подданные лорда Гагера. Характерная работа. Он выращивает таких мутантов. Какая наглость, надо же. Он прислал на вашу землю целый боевой отряд. Я усмехаюсь. Какое удачное совпадение. Доказательства вины лорда Гагера у нас в руках, даже допрашивать лягушкоидов теперь не придется. Зря вы боялись провести на болтах весь день. Зар качает головой, в его голосе слышится удивление. Удивительно, как влиятельные личности умудряются совершать такие грубые ошибки. Теперь вы доложите багровому властелину о попытке лорда Гагера меня устранить, уточняю я. Безусловно, отвечает Зар, не отрывая взгляда от мутантов. Как только их допрошу, думаю, лорд Гагер легко не отделается. Багровый властелин не терпит, когда нарушают его слово. Вы признаны его партнером на год, а лорд Гагер осмелился покуситься на вашу жизнь. Его ждут серьезные санкции. Я усмехаюсь. Лорд Гагер сам себя переиграл. Хотел наслать толпы наемников, чтобы якобы оставаться ни при чем. Теперь он оказался в эпицентре событий. Игра на два фронта обернется для него катастрофой. Никто не смеет посягать на мой род, не заплатив за это кровью. Но мы же все равно поедем к лягушкоидам, лорд Данила. В зычном голосе лорда Радхархара неожиданно проскальзывают жалобные нотки. Глава 5. Резиденция Морозовых, Москва. Анастасия Лопухина заходит в спортзал рода Морозовых. Просторное помещение с высокими окнами, полированным деревянным полом и зеркалами вдоль одной стены. Уже на месте ее ждет Маша Морозова, гибкая и целеустремленная, в черном топе и ярко-желтых шортах. Она стоит перед зеркалом и выполняет разминку. Лопухина подходит ближе, закидывает ногу на перекладину и начинает растягиваться, не отводя взгляда от своего отражения в зеркале. «Я видела вашу остроухую гостью», вдруг замечает она княжна Лопухина, не отрываясь от разминки. «Она просто зашибенная, красавица». Маша улыбается. «Похоже, так же считает и мой отец. Это ее высочество принцесса Нения. Она родственница моего Данилы через его главную жену». Лопухина усмехается и выпрямляется. Она легко переходит к следующему упражнению, двигаясь с привычной грацией. Маша выполняет вращения плечами, делая глубокие вдохи. Их разговор течет непринужденно, словно легкий ритм, который они без усилий подхватывают и продолжают. «А что ты решила насчет Григория Калыра?» — вдруг спрашивает Маша, бросая внимательный взгляд на подругу. Лопухина замирает на мгновение. Она опускает ногу, упирается руками в бедра и, глядя на свое отражение, задумчиво прищуривается. После небольшой паузы на ее лице появляется легкая усмешка. Хорошо, что он решил сначала разведать обстановку и поговорить, а не сразу пошел свататься к моему отцу-князю. Но, знаешь, я никогда особо не думала о восточных родах. Она на секунду замолкает, глядя в потолок, будто взвешивает что-то в уме. Потом добавляет с усмешкой. С другой стороны, ты явно разбираешься в мужчинах. Маша удивленно поднимает брови. Я? Правда? Лопухина кивает с широкой улыбкой. Конечно, ты ведь заметила Данилу, еще когда он был простолюдином, и сразу разглядела в нем гигантский потенциал. Маша смущается, опуская взгляд и чуть краснея. Ну, я не думала, что он станет графом, а уж тем более иномирским конунгом. Просто он мне понравился. Вот и все. Лопухина смеется, слегка качая головой. Значит, у тебя потрясающая интуиция. Но если Данила дружит с этим Гришей, он точно того стоит. Так что я готова с ним встретиться. Она резко поднимается, Протягивает руку Маше и с вызовом говорит: «Ну что, идем на ринг?» Маша, задумавшаяся над словами подруги, встряхивает головой: «Только 3 раунда, договорились?» Они поднимаются на ринг. Разминка сменяется легкими выпадами, а вскоре и тренировочный бой набирает обороты. Удары сопровождаются веселыми подшучиваниями, а каждый точный выпад – дружескими комментариями. На следующий день принимаю приглашение Гришки. Бывший однокашник зовет выйти в море, да показать, как прогрессирует его охота на пиратов. Заодно обещает отдых на яхте. И надо признать, подготовился он основательно. Стильная, современная яхта, оснащенная всем, что может понадобиться. На борту коктейли, закуски и обещанная непринужденная атмосфера. Ну как тут отказаться? Правда, Гришка не остановился на закусках. Он решил разнообразить компанию и пригласил несколько девушек. Классика жанра, из райского уголка, заведение Гирисы. С одной из них у меня был короткий, но памятный эпизод в прошлом. Теперь она украдкой бросает на меня горячие взгляды. Но я уже давно не вольный волк, так что ее попытки остаются без ответа. Тем более я взял с собой Лену и Настю. Соответственно, все мое внимание предназначено исключительно для жены и невесты. Мы поднимаемся на борт, и Гришка теряется. Он явно ожидал менее официального общества. Лена тут же замечает его замешательство. С легкой укоризной спрашивает, поправляя волосы: «А почему ты не взял с собой свою супругу Адию?» Гришка мнется, нервно чешет затылок и усаживается, стараясь казаться непринужденным. Получается, мягко говоря, не очень. «Ну, мы с Данилой договаривались прийти с девочками», бурчит он и в свою очередь с укором смотрит уже на меня. Я с улыбкой замечаю: «Так я и взял девочек, разве нет? Да и когда мне еще с куртизанками гулять? Мне бы своих жен успевать прогуливать». Лена и Настя довольно переглядываются, а Гришка смущенно уходит от темы, сделав вид, будто бутерброды с икрой требуют его немедленного внимания. Плавание начинается спокойно. Яхта уже около часа уверенно скользит по волнам открытого моря, но пираты так и не показываются. Гришка, разглядывая горизонт, шутит: «Ну вот, ни одного пирата. Видишь, все спокойно». «Удивительно», отвечаю я, притворно хмурясь. «Обычно к этому времени уже кого-нибудь да встречаем. Твои гвардейцы, и правда, неплохо поработали. Но, похоже, сглазил». Вдали появляется пиратская шхуна. Судно парусное, хотя мотор у них, конечно, тоже есть. Зачем им паруса в такой комбинации? Без понятия, но выглядит эффектно. Главное другое, отсутствие флагов, явный и безошибочный признак пиратства. Указываю на нее и бросаю: «Все-таки один попался». Гришка хмурится, разглядывая приближающийся корабль. «Эх, еще не всех вывели. Пираты, заметив нас, сразу начинают разворачиваться и пытаться уйти. Видимо, их сканеры засекли, что на борту находится аж целый грандмастер, и решили не искушать судьбу. Но отпускать их так просто никто не собирается. Догоняем», коротко приказываю. Гришка бросает гвардейцу у штурвала команду, и яхта резко набирает скорость. Когда наконец догоняем пиратскую шхуну, вместо ожидаемой схватки нас ждет разочарование. Команда шхуны выбегает на палубу с высоко поднятыми руками. Ни бреца, ни оружия, ни злобных выкриков, ни даже тени попытки оказать сопротивление. Перебивая друг друга, пираты наперебой просят пощады и объявляют о капитуляции. Я, недовольно качая головой, говорю по мысли речи, чтобы не напрягать голос: «Ну что ж, раз сдаетесь, направляйтесь к береговой охране. Только имейте в виду, если вдруг передумаете по дороге, второй попытки у вас не будет». Шхуна разворачивается и послушно берет курс на берег. Гришка, опершись на поручень и хмуро глядя вслед пиратам, вздыхает: «Жалко, что не стали сопротивляться. Пираты нынче уже не те», соглашается Лена. Жена была тоже не прочь размяться, хоть в душе и лапочка. Я еще немного смотрю вслед шхуне, проверяя телепатией, направляются ли они к береговой охране. Мало ли, вдруг решили сыграть в умников. Но нет, похоже, мозги у них все-таки на месте. Тогда перевожу взгляд на столик с закусками. Ну хоть бутерброды не разочаровывают, говорю, беря один с маслом и икрой. Гришка, уже заметно оправившийся от разочарования пиратской капитуляцией, вдруг спрашивает: «Даня, ну что там насчет моей второй невесты? Ты у Марии Юрьевны спросил?» Лена тут же ловит суть вопроса. Ее взгляд скользит по девушке, которую Гришка привел с собой. Негодование в глазах жены читается без слов. Не при куртизанках же обсуждать вторую женитьбу, Григорий. Девушка, в свою очередь, явно ощущает напряжение, хотя старательно делает вид, будто весь этот разговор ее совершенно не касается. Я же беззаботно улыбаюсь. Да спросил. Мария Юрьевна обещала уточнить у княжны Лопухиной. Гришка тут же воодушевляется, радостно хлопает меня по плечу. Ты лучший, комрад. Спасибо. Княжну Лопухину я видел. Ох и красавица. Смотрю на него и сдерживаю усмешку. Вот ведь как мало человеку для счастья надо, всего лишь пообещать поговорить о нем с симпатичной княжной. Зимой темнеет рано, а прогулка во тьме, даже на стильной яхте, не кажется особенно захватывающей. Холод на открытой палубе нас не беспокоит, специальные артефакты нагревают воздух, создавая комфортный микроклимат. Но вот виды уже не те, да и бесконечное море быстро наскучивает. Так что вскоре яхта берет курс обратно. Под багровыми красками заходящего солнца команда возвращается в порт. По пути жена и невеста обсуждают, кто и как собирается провести оставшийся вечер. Но у меня нет времени на посиделки, дела не ждут. И вот я уже сижу в кабинете, работаю и жду новостей от лорда Зара насчет лорда Гагера. Мутантов, которых я захватил, передал Зару. Тот, в свою очередь, вызвал своих людей и пообещал отправить пленников на суд. Суд над самим лордом Гагером, да еще под председательством багрового властелина. Это может быть интересно. Ну, посмотрим, чем все обернется. Неожиданно в гости заглядывает лорд Радхархар. Он явно торопился, но все равно выглядит довольным, как здоровенный кот после удачной охоты. Быстро поправляет очки, скалит клыки, не угрожающе, просто у ракхасов они всегда торчат наружу. Лорд Данила, спасибо огромное. Грохочет он, садясь напротив и чуть не опрокидывая кресло. Только что вернулся от лягушкодов, но решил заехать к вам. Это было что-то невероятное. Удивительный народ, со своими особенностями. Знали ли вы, что они могут дотянуться языком до собственного копчика? Рад, что вам понравилось, вежливо киваю. Но Радхархар явно не просто пришел поделиться впечатлениями. Он становится заметно серьезнее и меняет тон. Меня попросил зайти к вам лорд Зар. Это касается лорда Гагера. Случилась неприятность. Среди мутантов-полукровок, которых вы захватили, нашелся только один, кто лично встречался с Гагером. Но он уже мертв, в своей камере, в казематах багрового властелина. Спазм мышц, задохнулся. Вы понимаете, не сам. Ему явно помогли. Молча киваю, а он продолжает, задумчиво поправляя очки на широком сплюснутом носе. Остальные мутанты ничего не знают о лорде Гагере и ни разу в жизни его не видели. Они, простите, тупые марионетки. Никакой ценной информации. Думаю, схватить Гагера за мягкое место не выйдет. Грустно, вздыхаю я, откидываясь в кресле. Мой тон безразличный. Да, грустно, конечно. Но если честно, я изначально не особо надеялся на успех. Судебная система в землях багрового властелина для меня темный лес. У них свои правила, свои подводные течения. Я не мог рассчитывать на законодательство, в котором не разбираюсь. Это было бы слишком наивно. А телепаты не наивные. Телепаты – реалисты. Мы знаем, куда отправляются сознания после смерти. Местечко, мягко говоря, не из приятных. Так о какой наивности может идти речь? Лорд Гагер уже точно не из простаков. Его связи и влияние в багровых землях должны быть огромны. Думаю, вряд ли он так просто попадется. Но даже этот шаг имеет значение. Теперь он будет в 10 раз осторожнее. Наемников точно больше не пошлет. Придумает что-то другое, более изощренное. Сижу, обдумываю все это. В любом случае, сейчас остается только ждать. Время расставит все по своим местам. Посмотрим, кто кого. Лорд Радхархар, с видимым удовольствием чешущий клык, продолжает. Знаете, лорд Гагер успел достать не только вас. Многие из подданных багрового властелина давно точат на него клык. Более того, у нас уже сформировался, скажем так, кружок по интересам. Цель простая. Свергнуть лорда Гагера и лишить влияния. Обсуждаем это не первый год, но, увы, пока безрезультатно. Вот я и подумал, может, вы бы присоединились. Его взгляд, пристальный и испытующий, устремлен на меня поверх очков. Я понимаю, что это предложение может быть весьма интересным, но спешить с выводами точно не стоит. Слегка откидываюсь в кресле, принимая расслабленную позу, и отвечаю с вежливой улыбкой. Предложение, безусловно, заманчивое, лорд. Рад, что вы подумали обо мне. Но, прежде чем принимать такие решения, мне нужно побывать в багровых землях и поближе познакомиться с самим багровым властелином. Увидеть, кто он такой, понять, как он мыслит и что из себя представляет. и только потом решать, к какому кружку стоит примкнуть. Надеюсь, вы понимаете мою позицию. Мой тон ровный, без лишнего напряжения. Радхархар кивает, задумчиво поджимая губы. Хитрый Ракхас явно хотел воспользоваться моим конфликтом с Гагером и загробастать меня в свой кружок. Да не вышло. Страха перед Гагером я не испытываю, да и даже если боялся бы его, то все равно в первую очередь работал бы мозгом. Что ж, это разумно, наконец соглашается Радхархар. Когда решите, дайте знать. Уверен, ваше участие было бы крайне ценным. Я благодарю его за понимание, но мысли уже уносятся в другом направлении. Встреча с багровым властелином действительно необходима. Без этого я не пойму, где его слабости, чего он хочет и сколько проблем он может создать мне и моему роду. Судя по всему, он далеко не слабая фигура, раз вызывает неприязнь у организаций, но при этом они не спешат с ним расправляться. Хотя что-то подобное можно сказать и обо мне. Я мало у кого в их рядах вызываю восторг, и все же пока живой, а вот лич упокоен, Диабло в анабиозе, а Ротвер сидит в пустыне, изнемогая от жары. Невольно усмехаюсь. Любопытно будет узнать, каковы планы багрового властелина и насколько сильно мы пересекаемся в интересах. Прощаемся с Радхархаром, обменявшись заверениями держать друг друга в курсе. Пора заняться незакрытыми делами, которых накопилось предостаточно. В этот момент в кабинет заглядывает Ферсов. Ну что, Филинов, когда диверсиями займемся? Или ты уже забыл, что числишься в спецслужбах царства? Строго бросает Ферсов, стоя в дверях кабинета. Я ухмыляюсь, расслабленно откидываясь на спинку кресла. Как внештатный специалист, напомню. Но да, без меня вы ведь опять кого-нибудь потеряете. Ферсов мрачнеет, но, вздохнув, признает. Ну, было и было. Ничего, учитель, отзываюсь я, снисходительно. На самом деле вы хорошо потрепали джинов. Они даже в пингвинов вселились, так что мне с ними было проще расправиться. Ладно, бурчит он, не совсем довольный. Иду собирать группу. Вскоре весь отряд собирается во дворе. Последние приготовления завершаются, и перед отправлением я бросаю напоследок лакомки, выглянувшие из окна. К обеду не ждите. Тут непонятно, сколько это затянется. Она улыбается и машет рукой. Хорошо, Мелинда. И тут внезапно в бедро веер с размаху влетает пингвин. Причем он явно сам не ожидал столкновения. Падает на спину, начинает беспорядочно махать крыльями. Бедный ты, убогий, комментирую я, поднимая нелепую птицу и аккуратно ставя ее на ноги. Осторожнее надо, дружище. Пингвин пару секунд замирает, затем резко срывается с места, мечется из стороны в сторону, покачивается и сбивается с траектории, будто забыл, куда бежал. Странный какой-то, замечает веер, скрестив руки на груди. Аутист, точно. Я провожаю птицу взглядом, хмыкаю. Ну да, явно стукнутый, но забавный и прикольный. Затем поднимаю голову и командую. Все, загружаемся в буран. Пора в путь. Пурпурный дворец, Хань. Циван, император Поднебесный, усаживается в кабинете перед советниками. В зале царит напряженная тишина, нарушаемая лишь шорохом шелковых одежд при поклонах. Император, с легкой досадой постукивая пальцами по столу, обводит их строгим взглядом. «Ну что, придумали?» – требовательно спрашивает он. «Как приручить золотого дракона? Мне уже пора взмывать в небо, а мы все фигней страдаем». Вместо того, чтобы требовать полету мальчишки Филинова, советники переглядываются, заметно нервничая. В воздухе повисло напряжение, словно струна вот-вот порвется. Из их ряда, аккуратно подбирая полы мантии, выступает Чжусянь, старший советник. Он склоняет голову с почтением и, выдержав паузу, произносит: «Сын неба, после долгих размышлений и обсуждений мы пришли к двум возможным вариантам». «Говори», бросает Циван, не скрывая нетерпения. Чжу делает глубокий вдох, словно перед прыжком в омут, и продолжает. «Первый вариант основывается на том, что золотой дракон – существо разумное. Его можно подкупить золотом. Как известно, драконы весьма падки на сокровища». Циван усмехается, его глаза сверкнули смесью любопытства и легкой насмешки. «Хм, подкупить золотом? Интересно. Продолжай». Чжусянь, немного осмелев, добавляет. Мы могли бы предложить ему величайшие сокровища Поднебесной, собрать гору золота, которая затмит все, что он видел прежде. Это могло бы расположить дракона к вам, сын неба. Циван задумчиво проводит рукой по подбородку, звучит заманчиво, но, пожалуй, на основной план не тянет. Слишком много зависит от прихоти дракона, а мы не знаем его характер. Да и к тому же император не обязан покупать службу. Император уберет силой. А второй вариант, Чжусянь слегка напрягается, но, собравшись с духом, продолжает. Второй вариант более рискованный, но тоже заслуживает внимания. Мы могли бы попытаться покорить его силой, как вы и хотели. Доказать, что вы, как император поднебесный, выше любого существа, даже столь величественного, как золотой дракон. Это путь смелых, путь великих. Ци Ван хмурится, его взгляд становится холодным. Покорить силой, рисковать жизнью императора ради капризного дракона, это ты называешь разумным планом? Я что, жалкий пехотинец, чтобы бросаться в бой? Чжу, ты в своем уме, я тебе не пушечное мясо. Советники переглядываются, кто-то даже вытирает широким рукавом пот со лба, а кто-то, не желая оказаться слишком близко к эпицентру негодования, осторожно делает пару шагов в сторону от Чжусиня. Сам Чжу, напротив, спешит объясниться. Риски минимальны, если у вас будет соответствующее оснащение. Император приподнимает бровь. Какое именно? Вы могли бы использовать меч из антимагического металла? Чжусянь выдавливает из себя с отчетливым напряжением. Ци Ван жестом велит продолжать, и Чжу тут же поясняет, все еще избегая встречаться взглядом с императором. Этот металл способен нейтрализовать любые магические защиты. Если нанести точный удар между чешуей в более слабое место на шее, дракон потеряет способность создавать защитные поля. Сделав паузу, он глотает воздуха, будто уже предчувствуя, что следующий аргумент может прозвучать как провокация. После этого дракон станет уязвимым для телепатов. Они подлетят на вертолете и возьмут его под контроль. Ци Ван хмурится и кривит губы, будто проглоти горькую пилюлю. И это должен сделать я, лично, воткнуть железяку в дракона на заоблачной высоте и надеяться на снарову телепатов. Чжусянь кивает, его взгляд скользит мимо императора, как будто ответ обращен к кому-то другому. Вы, сын неба, обладаете рангом грандмастера и являетесь магнетиком. Это дает вам огромное преимущество. Вы сможете направить меч с точностью, достаточной для пробития между чешуей. Император молчит. Кончики пальцев медленно постукивают по столешнице. На самом деле Ци Ван не отличается большой смелостью. А это план, настоящее безумие. Слишком авантюрно. Подстава, ловушка. Советники могли бы использовать этот драконовский трюк, чтобы избавиться от него. Хоть Ци Ван и отличается чрезмерной осторожностью, десятилетиями избегая личных схваток с сильными противниками, он был невероятно алчен. Золотой дракон, единственный в своем роде, овладеет им какой-то мальчишка. Это кажется вопиющей несправедливостью. Ладно, наконец бросает Ци Ван, резко поднимаясь с трона. Свяжитесь с Филиновым и назначьте полет. Советники, переглянувшись, слегка расслабляются. Император, повернувшись к ним, добавляет угрожающим голосом. Полет должен быть как можно ближе к нашим границам. А еще лучше, прямо на территории империи. Если что-то пойдет не так, вы знаете, что вас ждет. Его взгляд впивается в Чжусянь, и тот спешно склоняет голову, чувствуя, как холодный пот скатывается по спине. Да, сын неба, все будет исполнено. Но как только советники уходят, Ци Ван застывает, охваченный внезапным приступом страха. А что, если это действительно окажется его первый и последний полет на золотом драконе? Эта мысль роится в его голове, заставляя гневно ударить кулаком по подлокотнику кресла. «Пошли прочь!» — резко выкрикивает он, даже не взглянув на ринувшихся к дверям советников. «Я жду результатов!» Оставшись в одиночестве, он проводит рукой по лицу, стараясь успокоиться. Однако напряжение все еще не отпускает, как тяжелый камень, давящий на грудь. «Мы на Буране проходим через портал в восточную обитель. Сейчас здесь относительно спокойно». Гвардейцы уже заняли крепость монахов и обеспечивают охрану территории. Если кто-то снова решит атаковать, будь то ханьцы или монахи, наши части просто отступят в портал, а пусть те снова грызутся между собой. Однако на данный момент с ханьцами заключено перемирие. Император Ци слишком сильно заинтересован в полете на золотом драконе, чтобы кто-то рискнул разжигать новый конфликт.